Кто продает совесть и честь, узнает Запад, знает Восток. Братский выполнен долг, братский выполнен долг. Нет на свете тишины, и людям снова не снится. Слышишь, идут, слышишь, идут. Это идут колонны. Слышишь, поют, слышишь, поют, слышишь, поют. Это поют миллионы. Песни звенит, песни зовет, песни как песнь. Против того, кто продает свою честь. Узнает Запад, знает Восток. Братский выполнен долг. Слышишь, идут, это идут колонны. Слышишь, поют, слышишь, поют, слышишь, поют. Это поют миллионы. Песня звенит, песня зовет, песня как месть. Против того, кто продает совесть и честь. Узнает Запад, знает Восток. Братский выполним долг, братский выполним долг.